городок был наш. На одной из церквей пробил колокол, и началось адское веселье. Ежели бы они знали, что нас всего-то 35 душ, с нами бы быстро разделались, но они подумали, будто нас 1000, и мы явились прикончить их всех в постелях. За час городок опустел. Матросы стали входить в дом, и лейтенант Уитни не осмелился им перечить, зная их нрав и понимая, что они скорее всадят в него пулю, чем перестанут веселиться. Они сновали из дома в дом, как пчелы, вокруг ульев, и брали все ценное, но больше всего им нравились красивые наряды, а особенно дамские, и когда им было больше не утащить, они надевали их на себя и носились вокруг, как женщины бедлама. Уверяю вас, сударь, стране я ничего не видывал. Кубинцы же возвратились, дабы принять бой, кто на лошадях, а кто пеший. Я видел, как был убит матрос Паркс, но наши люди, хоть и обремененные добычей, дали им хороший отпор. Мы были на площади мэрии, главной площади города. Я сбросил с лошади одного красавчика и, думая, что такая прекрасная лошадь будет хорошим подарком моей последней жене, если мне удастся привести ее домой. Заметил Джемса Дайера, как он стоит на площади и заряжает пистолет со всей тщательностью, точно он один в комнате. Один из солдат, такого же возрасту, что и Дайер, стоял в 20 футах от него, заряжая мушкет и весь охваченный яростью. Зарядивший, он поднимает его на плечо, стреляет и промахивается. Он был не трус, этот кубинец, в отличие от иных прочих, ибо у него был острый штык длиною с руку, и он побежал прямо на Дайера, крича, что есть мочи. Провалиться мне на этом месте, если тогда Дайер не поднял свой пистолет и целился, покуда кубинский парень почти не поравнялся с ним. Наверное, тот парень решил, что сейчас победит, ибо штык его оказался на расстоянии ладони от Дайерова жилета. Но ежели это так, значит, и эта мысль была для него последней, ибо Дайер выстрелил ему прямо в голову и так вот прикончил его. И это был самый совершенный поединок в своем роде из тех, что мне довелось наблюдать. Но что еще страннее, и что заставило меня задуматься, каков молодой человек есть этот Дайер, это то, что он даже не взглянул на убитого парня. По своему опыту я знаю, что человек всегда смотрит на того, кого убил, однако Джеймс Дайер пошел прочь, словно из памяти его все стерлось, как мел с грифельной доски. Мы пробились к шлюпкам и отдали швартовы. Кубинцы стали палить по нам из пушек, но тогда подошел Аквилон и задал им перцу. Мы поднялись на палубу с убитым Парксом и несколькими ранеными, включая лейтенанта Уитни, потерявшего большой и указательный палец. Вы бы покачали головой, сударь, увидя, как моряки поднимались на борт в нарядах с кружевами, синебритые, забрызганные кровью. Я и сам то, как вспомню об этом, то тоже качаю головой. Таков был набег на Баракова. Не знаю, что еще я могу рассказать вам. Только вот иногда думаю, что Джеймс Дайер поощрял пристрастие господина Монро к бутылке. Господин Монро сошел на берег в 56-м году. Дайер стал корабельным врачом и, сказать по совести, очень хорошим врачом, хоть был себе на уме. Он покинул корабль в 58-м. Я спросил у него, куда он направляется, а он сказал, к более изысканной жизни, чем вы можете вообразить, господин Дрейк, и чтоб слышать звон монет. Однажды ночью очень тихо он уплыл на ялике с корабля. Думаю, его старый слуга Гаммер уплыл вместе с ним, ибо более мы его не видели. Надеюсь, я оправдал ваши надежды этим письмом, и вы простите мой грубый слог.